По левую от себя руку мы также видели три высоких, похожих на черные пики тополя, а по фронту — темные массы Филлерхорна, так что без труда выдерживали направление. Мы шагали к дуге, в которой серп Филлерхорна выдвигался из высокой поросли. Я занял место сбоку от старого кровного мстителя у легкой своры, и оттуда мы не выпускали из виду головную группу. Когда она достигла камышового и ольхового пояса, ограничивающего болото, мы увидели, как люди в ней насторожились. Потом группа проникла в брешь. Едва она исчезла из поля зрения, как мы услышали злой жужжащий звук, точно защелкнулась железная пасть и предсмертный крик. Разведчики беспорядочно выскочили обратно из кустов на поле, а мы спешно устремились вперед, чтобы перехватить их и узнать, что случилось. Мы обнаружили прогалину, через которую проникли разведчики, по колено заросшую дроком и вереском. Она поблескивала в лунном свете, а посередине ее взором предстала жуткая сцена. Мы увидели там одного из молодых слуг, как дичь, повешенным в тяжелой железной скобе западни. Ноги его едва касались земли, а голова и руки за спиной свисали в траву. Мы поспешили к нему и поняли, что он угодил в ловушку для простаков, как старик называл тяжелые капканы, которые сам же и расставлял на человечьих тропах. Острый край скопы раздробил ему грудь. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что спасти парня уже невозможно. Однако мы совместными усилиями растянули пружину, чтобы высвободить труп из захвата. При этом мы обнаружили, что скоба на манер акульи челюсти была снабжена острыми зубами из голубой стали, и, уложив мертвеца на пустоши, мы осторожно закрыли опять эту пасть. Можно было предположить, что за засадой наблюдали разведчики, и действительно, стоя в молчании вокруг вытянувшейся жертвы подлого оружия, мы услышали шорох из ближайших кустов, а потом громкий ехидный смех в ночи. Теперь что-то зашевелилось в болотистой топи, как будто в гнезде вспугнули спящих ворон. С сосновых участков донесся хруст ломаемых веток и волочения, а вдоль темных канав, на которых старик держал хижины для охоты на уток, послышался шелест. Одновременно болото наполнилось свистом и беспорядочными голосами, как если бы в нем орудовала стая крыс. Мы услышали, как отродье подбадривает себя возгласами, какими оно придает себе дерзости в грязи дна и каторжных тюрем, когда составляет уверенное большинство. Они и в самом деле, казалось, имели большой перевес, ибо вблизи и вдали мы услышали развязные песни этой плутовской братии. Непосредственно перед нами шумела шайка пикузьеров. Примечание. От французского «пикузьер» — делать укол, колоть. Они тяжело топали по болоту и квакали, как лягушки. Катрина провоняла, грудь у нее отвисла, ноги, как у свиньи, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Между тем подоспел и основной отряд с тяжелой сворой. И мы заметили, что от вида этого призрачного шабаша у слуг, похоже, затряслись поджилки. Но здесь был старый беловар, мощно возвысивший голос. «Начинайте, ребята! Вперед! Эти оборванцы не выдержат натиска, но берегитесь ловушек!» С этими словами он, не оглядываясь по сторонам, начал продвигаться вперед, сверкая в лунном свете лезвием двойного топора. Тут за ним последовали и слуги, горя желанием наброситься на расстановщиков ловушек. Маленькими группами мы пробирались через камыш и кусты, и, насколько то было возможно, прощупывали почву под ногами. Так мы отыскивали узкие проходы между заводями, на темных зеркалах которых светились русалочьи розы, и продирались сквозь сухой камыш, от черных початков которого отслаивалась шерсть.